4 октября, утром. В течение этой ночи я еще раз был разбужен Миной. На этот раз мы успели хорошо выспаться, так как серое утро уже глядело в продолговатые окна. Язычок пламени на лампе казался лишь бледным пятнышком. «Скорее позови профессора», — сказала она торопливо. «Мне нужно его немедленно видеть». «Зачем?» — спросил я. «Мне пришла одна мысль. Думаю, она зародилась и развелась ночью, так что я этого не знала. Мне пришло в голову, что он должен загипнотизировать меня до восхода солнца, и тогда я сумею многое рассказать. Иди скорее, дорогой мой, времени осталось мало». Я направился к двери. Доктор Сьюарт лежал на матрасе и при моем появлении быстро вскочил. «Что-нибудь случилось?» — спросил он в тревоге. «Нет», — ответил я, — «но Мина хочет сейчас же видеть Ван Хелсинга». «Я схожу за ним», — сказал он, бросаясь в комнату профессора. Минуты через 2-3 Ван Хелсинг стоял уже совершенно одетый в нашей комнате, в то время как Моррис и Годалминг у дверей расспрашивали доктора Сьюарта. Увидев Мину, профессор улыбнулся, чтобы скрыть свое беспокойство, потер руки и сказал: «О, дорогая мадам Мина, это действительно перемена к лучшему. Посмотрите-ка, Джонатан, мы вернули себе нашу Мину. Она точно такая же, какой была всегда». Затем, повернувшись к ней, он бодро сказал: «Ну, чего вы от меня хотите? Ведь недаром же вы меня позвали в такой неурочный час». «Я хочу, чтобы вы меня загипнотизировали», — ответила она, «и притом до восхода солнца, так как я чувствую, что смогу говорить свободно. Торопитесь, время не терпит». Не говоря ни слова, он заставил ее сесть в постели. Затем, устремив на нее пристальный взгляд, он стал делать пассы, водя руками сверху вниз. Мина смотрела на него неотрывно несколько минут. Пока это продолжалось, сердце мое стучало, как отбойный молоток. Я чувствовал, что наступил решающий момент. Постепенно глаза Мины начали смыкаться. Она замерла. Лишь по едва заметному колыханию груди можно было понять, что она жива. Профессор сделал еще несколько пассов и затем остановился. Я видел, что с его лба струится пот. Мина открыла глаза. Но теперь она казалась совсем другой женщиной. Глаза ее глядели куда-то вдаль, а голос звучал как-то мечтательно, чего я прежде никогда не слышал. Профессор поднял руку, призывая к молчанию, и приказал мне позвать остальных. Они вошли на цыпочках, заперли за собой дверь и встали в ногах постели. Мина их, видимо, не замечала. Наконец Ван Хелсинг нарушил молчание, говоря тихим голосом, чтобы не прервать течение ее мыслей. «Где вы?» «Не знаю», — раздалось в ответ. «У меня нет места». На несколько минут опять водворилась тишина. Мина сидела без движения перед профессором, вонзившим в нее свой взор, остальные едва осмеливались дышать. В комнате стало светлей. Все еще не сводя глаз с лица Мины, профессор приказал мне поднять шторы. Я исполнил его желание, и розовые лучи солнца расплылись по комнате. Профессор сейчас же продолжил: «Где вы теперь?» Ответ прозвучал как бы во сне, но в то же время осмысленно. Казалось, она пытается что-то уяснить себе. Я слышал раньше, как она тем же голосом читала свои стенографические записи. «Я не знаю. Все мне чуждо». «Что вы видите?» «Я ничего не могу различить. Вокруг меня темно». «Что вы слышите?» Я заметил некоторое напряжение в ее голосе. «Плеск воды. Она журчит и волнуется, точно вздымая маленькие волны. Я слышу их снаружи». «Значит, вы находитесь на корабле?» Мы переглянулись, пытаясь прочесть что-либо на лицах друг у друга. Мы боялись даже думать. Ответ последовал быстро: «О, да». Что вы еще слышите? Шаги людей, бегающих над моей головою. Кроме того, лязг цепей и грохот якоря. Что вы делаете? Я лежу спокойно. Да, спокойно, будто я уже умерла. Голос ее умолк, и она задышала, как во сне. Глаза закрылись. Между тем солнце поднялось высоко, и наступил день. Ван Хельсинг положил руки на плечи Мины и осторожно опустил ее голову на подушку. Она лежала несколько минут, как спящее дитя, затем глубоко вздохнула и с удивлением посмотрела на нас. «Я говорила во сне?» — спросила она. Она это, по-видимому, и так знала, но ей хотелось услышать, что она говорила. Профессор повторил ей весь разговор, и она сказала: «И так нельзя терять ни минуты. Быть может, еще не поздно». Мистер Моррис и лорд Годалминг направились к дверям, но профессор позвал их спокойным голосом: «Подождите, друзья. Судно это поднимало якорь в то время, когда она говорила. В огромном порту Лондона сейчас многие суда готовятся к отплытию. Какое из них наше? Слава Богу, у нас опять есть нить, хотя мы и не знаем, куда она нас приведет. Мы были слепы, слепы относительно повадок людей. Ведь если мы оглянемся назад, мы увидим, что бы мы увидели, смотря вперед, если бы могли тогда рассмотреть то, что могли бы увидеть. Ну что, очень путано. Мы теперь знаем, о чем думал граф, захватывая с собой деньги, хотя ему и угрожал страшный нож Джонатана. Так что даже он испугался. Он хотел убежать. Вы слышите? Убежать. Но зная, что у него остался всего один ящик, и ему не укрыться в Лондоне, где его преследуют 5 человек, словно собаки, гонящие лису, он сел на судно, захватив с собой ящик, и покинул страну. Он думает убежать, но нет. Мы последуем за ним. Наша лиса хитра, о, как хитра, и мы должны за ней ловко следить. Я также хитер и, думаю, хитрее его. А пока мы должны быть спокойны, потому что между ним и нами лежит вода, и он не может сюда явиться, пока судно не пристанет к земле. Посмотрите, солнце уже высоко, и день принадлежит нам до захода солнца. Примем ванну, оденемся и позавтракаем. В чем мы все нуждаемся и что мы можем спокойно сделать, так как его нет больше в этой стране». Мина взглянула на него умоляюще и спросила: «Но зачем нам его искать, раз он уехал?» Он взял ее руку и погладил ее, говоря: «Не расспрашивайте меня пока ни о чем. После завтрака я вам все расскажу». Он замолчал, и мы разошлись по своим комнатам, чтобы переодеться. После завтрака Мина повторила свой вопрос. Он посмотрел на нее серьезно и затем ответил печальным голосом: «Потому что, дорогая мадам Мина, мы теперь больше, чем когда-либо, должны найти его, если бы даже нам пришлось проникнуть в самый ад». Она побледнела и спросила едва слышно: «Почему?» «Потому что, — ответил профессор торжественно, — он может прожить 100 лет, а вы только смертная женщина. Теперь надо бояться времени, раз он наложил на вас свое клеймо». Я вовремя успел подхватить ее, так как она упала, как подкошенная.